Хитрые старушки. Наверно, у старушек полным-полно игрушек, матрешек и петрушек, и заводных лягушек. Но хитрые старушки припрятали игрушки и сели в уголок вязать себе чулок и гладить свою кошку и охать понарошку, а сами только ждут, когда же все уйдут. И в тот же миг старушки прыг, летит чулок под потолок, и достают старушки слона из-под подушки, и куклу, и жирафа, и мячик из-под шкафа. Но только в дверь звонок, они берут чулок. И думают старушки, не знает про игрушки никто-никто в квартире. И даже в целом мире.